Мне представлялось, что заблуждение и борьба с ними, то есть поиски правильного, здорового примера в искусстве с постоянной опорой на авторитет Горького, интересны как живой опыт советских писателей. Поэтому я находил целесообразным ввести в книгу портреты Всеволода Иванова, Николая Тихонова, Михаила Зощенко и других своих товарищей. Третьим, еще имевшимся тогда влиянием, могли бы стать представители старой литературы, отходившей в прошлое, но еще обретавшейся подле нас. Я дал картины тогдашней обстановки с этой стороны, претенциозного дома литераторов в его столкновениях с домом искусств. На фоне этой петроградской картины выделялись в те годы три литератора — Ремезов, Сологуб, Волынский. Я понимал цель их портретов в том, что они являлись настоящими антиподами, противоположностями Горького. Своими биографиями они звали назад в прошлое, были консервативны рядом с революционным поступательным движением горьковского духа. Труд их я не хотел сравнивать с трудом Горького, я противопоставлял его деятельность всем этим фигурам. Поставив в эпиграфе ко второй части слова Дидро «два качества, необходимы для художника, мораль и перспектива», я думал подчеркнуть свое понимание роли Горького художника, открывшего нам, молодым тогда людям, перспективу будущего в противоположность его антиподам, которые не обладали такой перспективой. Начавшее складываться советское общество Горький считал будущим России. Антиподы Горького не верили в это будущее и потому не могли иметь плодоносного влияния на молодое советское искусство. Мне хотелось обратить взор читателя особенно на две из многих причин нераздельного горьковского влияния на молодую литературу. На то, что Горький обладал исторической перспективой, и на то, что он был носителем новой морали. В контрасте между ним и его антиподами я искал художественную выразительность для этой своей мысли. Горький жил, Ремезов представлялся. Горький отдал себя новой России — Ремезов убежал от нее, эмигрировал. Ладанка Ремезова с зашитой в нее родной землей — театр и гримаса. А вдохновенный труд Горького на благо родной земли — подвиг. Книга моя автобиографична. Но в биографии советского писателя, в формировании его сознания участвуют, конечно, гораздо более разносторонние влияния, чем те, о которых рассказывает моя книга. Неверно было бы думать, что только Горький или с отрицательным знаком его литературные антиподы или только близкий круг товарищей определяли жизненный путь моих друзей и мой собственный. На нас влияла вся советская общественность, влиял тогда начавший вызревать многообразный, обширный коллектив молодой нашей литературы. Я не останавливал внимания на разносторонности самой нашей писательской деятельности. Ведь мы были не только художниками, мы были уже тогда общественными деятелями, мы участвовали своим трудом в газетах, в редакциях журналов, в советских организациях. Облик писателя при широком подходе мог бы получиться менее замкнутым делами искусства, чем в моей книге, хотя естественно, что дело искусства для писателя стоит на первом месте. Но я не думал писать широкой автобиографии. Я хотел раскрыть только ту сторону моей жизни, которая соприкасалась с влиянием Горького. Мне казалось, что существо моих поисков, возможно, и не слишком значительное, делается интересным для читателя от того, что на глазах читателя оно меняется под влиянием Горького. Не только направление моих поисков находилось под воздействием Горького, но также поиски моих друзей. Именно Горький внес в работу литературного общества Серапионовых братьев тенденцию, которая была очень важна для них, тенденцию слитности, равноценно содержания и формы. Именно эта горьковская тенденция сделалась господствующей среди нас, подавив узкоэстетические наклонности заблуждения. Очень мягко своим искусным воздействием Горький устранял их в среде Серапионов. Мне хотелось показать этот факт конкретно, в изображении, в рассказе, на живых примерах. Поэтому я решился ввести в книгу письма Горького и документы. Решился рассказать, о чем я писал Горькому и как отвечал он мне. Мне представлялось важным дать примеры повседневного рабочего общения Горького с молодым писателем. потому что переписка Горького была самым влиятельным контактом